Воплощение воздуха неизвестно до сих пор. Великий Кракен спит где-то в пучине, и местоположение его, как и змеи Мидгард, остается тайной. Дракон Брелгант около 2000 лет назад был сражен братом-рыцарем. «Но не хотите же вы сказать», — начал Сварог, ощущая нехороший холодок под сердцем, — «святой Краухан считал, что именно серому рыцарю суждено сразить три оставшихся черных воплощения». Во всем остальном он ни разу не ошибался. «Нет, не думайте, что это предсказание, что они на что-то обрекают вас. Речь скорее идет о том, что именно вы можете это сделать, а никто другой не сможет. Вы вправе отказаться от столь опасного и нечеловечески трудного предприятия. Господь избирает, но не принуждает своего избранника пройти путь до конца. Всегда остается свобода воли и свобода выбора. Даже ваш отец, человек целеустремленный и непреклонный, однажды дрогнул, терзаемый сомнениями. Простите. Возможно, жестоко было с моей стороны взваливать на вас такую ношу перед завтрашним, но иногда следует сказать все сразу, как бросаются в холодную воду или в бой. Какое-то время они шагали молча, незаметно для себя повернув в обратный путь, к замку. «Подождите», — сказал Сварог, — «и остановился первым. Я не говорю, что готов, и не отказываюсь. Это слишком грандиозно, вы понимаете? Я дерьмо, если смотреть широко. Я паршивый офицер из засранного гарнизона. Мне до сих пор кажется порой, что непременно проснусь. Вы уверены, что не ошибаетесь? И моя спина все это выдержит? А разве до сих пор вы смирно сидели в золотом углу, присыщаясь радостями жизни? Меня просто вовлекало во все эти дела, как в водоворот. Неудачная ассоциация. Водоворот увлекает щепки, мусор и еще случайного пловца. Борьба добра со злом — не мертвая, не рассуждающая вода. «Лорд Сварог, вы искренне полагаете, что до сих пор занимались смешными мелочами? Поймите, от вас не требуют, чтобы вы немедленно вдели ногу в стремя и поскакали во весь опор, потрясая копьем. Просто-напросто вы знаете теперь, что сможете это сделать. Никто больше не сможет, а вы сможете. Древние строки не сулят вам ни легкой жизни, ни счастья, что, впрочем, не означает, будто вас будут постоянно преследовать неудачи и потери. Вы знаете теперь, в чем ваша судьба. И как вы этим знанием распорядитесь, ваше право. В конце концов, вы видели достаточно зла и с маленькой буквы, и с заглавной. «Видел», — сказал Сварог, — «вот только добра я что-то видел гораздо меньше». Я не говорю, что его вовсе не существует, но маловато я его видел, откровенно говоря. Ему показалось, что монах улыбнулся во мраке. «Лорд Сварог, у вас никогда не возникало ощущения, что вы невероятно молоды? Здесь у меня такое чувство не единожды возникало», — признался Сварог. «Ничего удивительного. Вы склонны к максимализму и торопливым обобщениям, как любой юнец, потому что прожили здесь всего 2 месяца. В определенном смысле это и есть юность. Я не из тех, кто схоластически прячется за цитаты, но есть замечательное высказывание Катберта Молота. Тому, кто не совершает добрых дел, глупо сокрушаться об упадке добра. Все в наших руках». «Простите, мне пора», — указал он на башню, — «скоро мой черед». Они распрощались, и Сварог направился к замку, пребывая в полнейшем смятении чувств. Как-то незаметно он свыкся с мыслью, что жизнь ему здесь суждена запутанная и бурная, но не ожидал такого. В обширной прихожей он постоял у старинных доспехов неведомого рыцаря, бережно, без единого пятнышка ржавчины, сохранявшихся в углу на дубовой подставке. Это не бутафория, а настоящий доспех, когда-то побывавший в жарком деле. Там и сям видны недвусмысленные вмятины. Не без зависти послушал, как безмятежно и лихо веселятся загулявшие соратники. Дагарос тренькал не в лад, но тетка Чаря...